Глава 33. Наказание. Дилан. На тот момент, как я вышел из портала в главном зале Высшего эльфийского совета, подданные уже благоговейно стояли на коленях. Судя по всему, Эрни успел их построить. «Что здесь происходит?» — строго спросил я. Завидев меня, подданные склонились еще ниже с дружным «Ваше Величество». Должен признать, быть королем невероятно приятно. Я физически чувствовал, как от меня исходят невидимые, но очень мощные волны несокрушимой власти. Оглянулся вокруг. Картина была живописной. 11 эльфов в обычной одежде, один полуголый в кожаной юбке и с белыми кисточками на ушах, а также судья и 15 стражников стояли на коленях. И 3 гнома распластались на полу лицом вниз, зачем-то положив ладони на голову, словно готовясь к аресту. Эрни стоял возле своего отца, сложив руки на груди, а Фаина растерянно покусывала губу. «Повторяю свой вопрос. Что тут происходит?» — спросил я уже более спокойно. «Я белка!» — голос странного типа в короткой кожаной юбке был полон трагизма. Он в шоке рассматривал свое отражение в полированном полу и нервно теребил пушистые кисточки на ушах. «Я вижу!» — озадаченно усмехнулся я. Взмахом руки позволил всем встать. «Можете мне объяснить, почему вы в таком виде?» Сурово посмотрел я на полуголого типа. «Пытаетесь соблазнить принцессу Аларис?» «Нет! Что вы, ваше величество!» Затрясся от страха эльф, лихорадочно одергивая юбку, словно это сделало бы одежду длиннее. Кисточки на его ушах забавно подрагивали. «Я же со всем почтением!» «Дилан, это моя вина!» Метнулась ко мне Фая. «Прости, это нечаянно получилось. То есть, ваше величество!» Добавила она, спохватившись. «Не наказывайте его!» «Ты зачем это сделала?» Тихо спросил я. «Я не знаю, как это исправить», — также тихо ответила она мне и снова виновато прикусила губу. «Разберемся», — подмигнул я ей. «Позвольте нам все объяснить». Вперед вышел самый солидный гном. Эта белка Альбинос, то есть лорд Вазиэль, назвал лорда Эрниэля мошенником и заявил, что его жена-фея помогает ему в обмане. И я говорю чистую правду. «Смотрите, артефакт красный», — привел он убедительный довод. «И как вы это объясните?» Гневно повернулся я к побелевшему Вазиэлю. Кисточки на его ушах, и те застыли от ужаса. «Это была ошибкой с моей стороны. Приношу свои глубочайшие извинения». Он снова рухнул на колени. «По Высшему кодексу королевства Дракар за оскорбление члена королевской семьи полагается штраф в 100 миллионов золотых и публичная порка на Дворцовой площади». С энтузиазмом процитировал закон «Лысый гномик». «Эта фраза меня сегодня преследует», — хмыкнул я про себя, вспоминая разборки с бывшей невестой Эрни. А в данном случае были оскорблены двое, и названная сестра короля, и ее муж, — подлил масло в огонь рыжий бородач. «Я готов понести любое заслуженное наказание», — судорожно выдохнул убитый горем Вазиэль. Он не стал перекладывать вину на кого-либо, а взял ответственность на себя, и я это оценил. «Полагаю, если наказывать, то всех виновных», — выразительно посмотрел я на гномов. Лысый икнул от испуга и плавно рухнул в обморок. Остальные двое замерли, резко изобразив дворцовые статуи, которые тут совершенно ни при чем. «Мы хотели как лучше», — пискнул староста. «Думали, что лорд Эрниэль хотел вас убить. Тут мы сглупили, конечно. Разве эльф может одолеть дракона?» — нервно хихикнул он, а я непроизвольно сжал кулаки. «Ведь меня-то на самом деле победил эльф. Нам даже в голову не пришло, что ваш бой был тренировочным. Пришли утром сюда, к артефакту правды. И он подтвердил наши слова, стал красным. Мы очень сильно волновались за вас, ваше величество. Вот, сами видите, я не вру», — показал он мне на алый камень в его руках. «Негоже разносить слухи о короле», — обвиняюще посмотрел на гномов судья. «И подглядывать за монархом тоже. Этот проступок сурово карается законом». «А закон надо соблюдать», — строго отметил я. Фая умоляюще посмотрела мне в глаза, и я успокаивающе ей кивнул. «Поднимитесь», — приказал я полуголому эльфу, и тот с трудом встал на трясущихся ногах. «Назовите себя». «Лорд Фолин Вазиэль, заместитель главы Высшего эльфийского совета», — понуро ответил он. «Вы тоже назовите свои имена», — посмотрел я на гномов. «Михай Главный, старейшина поселения Приречное», — заикаясь, произнес самый представительный гном. «Тот, кто лежит», — кивнул он на Лысого. «Это Лёлик Шустрый, мой помощник». «А я Люмин Рыжий», — сильно нервничая представился третий. «Тоже помощник Михая». «Лорд Вазиэль, Михай Главный, Лёлик Шустрый и Люмин Рыжий, за нарушение закона вы приговариваетесь к каторжным работам сроком на 5 лет», — изрёк я, и рядом с бессознательным телом Лёлика рухнуло еще одно, рыжее. Михай и Вазиэль оказались крепкими парнями и лишь покачнулись в шоке, услышав приговор. «Это справедливо, Ваше Величество», — подобострастно поддакнул судья. «Но в честь моего восшествия на трон я объявляю вам королевскую амнистию. Вы свободны», — кивнул я гному и эльфу. «И впредь постарайтесь не допускать подобных ошибок». «Вы невероятно милосердны, Ваше Величество», — восхитился судья. «Спасибо, спасибо, спасибо», — лопотал Михай, безостановочно кланяясь и утягивая за руки тела своих помощников в портал. «Вы тоже можете идти», — отпустил я судью и стражников. Те со словами благодарности и пожеланиями долгого царствования сиганули вслед за гномами в тот же портал, лишь бы поскорее ориентироваться. «Благодарю вас, Ваше Величество, Дилан Первый, лорд Эрниэль, Ваше Высочество, Фаина Аларис Дарситар, еще раз примите мои искренние извинения», — подал голос потрясенный Вазиэль. Он тоже отвесил низкий благодарный поклон. «Я прошу пояснить, мне тоже покинуть собрание? Я уволен? И ходить с такими ушами — это мое наказание, да?» Робко посмотрел он на фею. «Нет, вы не уволены. Назначаю вам испытательный срок в полгода. Если к вашей работе не будет нареканий, вы и дальше будете исполнять обязанности заместителя главы совета. На период отсутствия лорда Тенриэля Анитара главой высшего эльфийского совета назначается лорд Сенриэль Дарситар», — озвучил я свое решение. «Спасибо за оказанную честь, Ваше Величество», — просиял отец Эрниэля. Коллеги же принялись его поздравлять, пожимая руку. На их лицах светилась смесь из удивления, восторга и легкой, тщательно скрываемой зависти. Каждый из них понимал, что Сенриэль сорвал настоящий эльфийский джекпот, ведь еще недавно стоял вопрос о его изгнании из совета из-за того, что его сын никак не мог жениться. А теперь бац, и этот эльф неожиданно оказался главой высшего эльфийского совета. И теперь все, даже те, кто активно выступал за его изгнание, радостно и заискивающе жали его ладонь. «А насчет ушей и вашего одеяния, лорд Вазиэль, то это зависит лишь от принцессы Аларис», — отметил я. «Я не уверена, что у меня получится это исправить», — тяжело вздохнула Фая. «Боюсь, что сделаю только хуже. Давай попробуем вместе», — подбодрил я ее. «Закрой глаза. Вспомни, какие уши были у этого эльфа, когда ты его впервые увидела», — спокойно, негромко и уверенно произнес я. «Какая на нем была одежда. А теперь распахни глаза с уверенностью, что внешний вид эльфа снова стал прежним». Короткая вспышка и... «Ой!» — виновато пискнула фея, выполнив то, что я ей велел. Да, Вазиэль уже стоял в нормальной одежде и даже с обычными эльфийскими ушами. Вот только с головы до ног он был обсыпан блестками. «Отмоется!» — оптимистично подвел итог Эрниэль.